Александр Николаевич Островский. «Последняя жертва». Комедия в пяти действиях. Действие первое. Лица. Юлия Павловна Тугина, молодая вдова. Глафира Фирсовна, тетка Юлии, пожилая небогатая женщина. Вадим Григорьевич Дульчин, молодой человек. Лука Герасимович Дергачев, приятель Дульчина, довольно невзрачный господин и по фигуре, и по костюму. Флор Федулыч Прибытков, очень богатый купец, румяный старик лет 60, гладко выбрит, тщательно причесан и одет очень чисто. Михевна, старая ключница Юлии. Небольшая гостиная в доме Тугиной. В глубине дверь входная, направо от актеров, дверь во внутренней комнаты, налево окно. Драпировка и мебель довольно скромные, но приличные.